Саня не упомянул одного. Андрей, Колька и Арнис очень спешили. А еще кто-то оказался знаком норвежцу. Свен, медленно поднявшись, вгляделся в приближающихся от леса мальчишек и сказал: «Это Ян». «Какой Ян?» Я взмахом ответил на взмах руки Андрея, который начал сигнализировать от самой опушки. «Ян Гловач, помощник князя Борислава. Очень умный парень, он, между прочим, делает порох». Вопрос с порохом я прояснить не успел. Все четверо добрались до нас. Пожимая руки своим ребятам, я внимательно рассмотрел Яна, вполне обычного русоволосого мальчишку со светло-карими, почти желтыми глазами, одетого в жесткую кирасу поверх кожаной куртки с двумя длинными мечами, рукояти которых резко торчали вперед перед бедрами. «Хорошо, что ты тоже здесь, Свен Ярл», — сказал он по-английски, а потом повернулся ко мне и отвесил церемонный поклон. «Твои люди рассказали мне о тебе, князь Олег. Я прошу разрешения поговорить с тобой, со Свеном Ярлом и с вашими людьми. Мой князь Борислав просит о помощи». «Я и не ждал такой удачи», —